Седьмое. Мой психотерапевт часто приводила знаменитые слова Страшилы, персонажа удивительного волшебника из страны Оз. Вы наверняка помните. Очутившись в мрачном заколдованном лесу, Страшила говорит: «Я, конечно, не знаю, но, по-моему, чтобы выбраться из леса, нужно пройти сквозь темную чащу». Так Марианна образно описывала процесс терапии. И она была права. Сначала пациент проходит через самые темные дебри и лишь потом выбирается к свету. В душе человека настает рассвет. Слегка отойдя от темы, замечу, что у меня даже есть теория. Каждого человека можно соотнести с каким-нибудь героем этой книги. Есть Дороти Гейл, потерявшаяся девочка, которая ищет свое место в жизни. Невротик Страшила, ему важно, чтобы окружающие поняли, как он умен. Грозный лев, который на самом деле ужасно труслив и боится больше остальных. И железный дровосек, лишенный сердца. Много лет я считал себя железным дровосеком. Думал, что мне недостает самого главного — сердца, способности любить. Я знал, что любовь где-то там, в непроглядной тьме, и всю жизнь искал ее на ощупь, пока не встретил Лану. Благодаря ей я понял, что и у меня есть сердце. Просто я не знал, как им пользоваться. Но если я не железный дровосек, то кто? К своему ужасу я понял, что мой персонаж — сам волшебник страны Оз. Я всего лишь иллюзия, эффектный фокус, которым из-за ширмы управляет испуганный человечек. Интересно, а кто вы? Будьте с собой честны, и ответ вас удивит. Главный вопрос — отважитесь ли вы на честность? В глубине вашего сознания прячется испуганный ребенок, по-прежнему неуверенный в себе, неуслышанный, недолюбленный. В тот вечер, когда Марианна произнесла эти слова, моя жизнь бесповоротно изменилась. Годами я притворялся, что у меня не было детства. Я стер его из памяти, или так казалось, и потерял ребенка в себе. Пока однажды в январе туманным лондонским вечером Марианна не помогла его снова найти. После той сессии я отправился на долгую прогулку. Стоял обжигающий холод, серое небо заволокли тяжелые облака, вот-вот мог пойти снег. Я целый час шагал от Примроуз-Хилл до дома Ланы в Мейфэре. Мне нужно было совладать с волнением, поразмыслить о себе и ребенке, запертом в моей голове. Я представил его, маленький, дрожащий, испуганный, тщедушный, недоразвитый человечек, закованный в цепи узник моего разума. Пока я шел, стали всплывать воспоминания. Все несправедливое, жестокое, что я заставил себя забыть, все, что пришлось вытерпеть этому ребенку. И тогда я поклялся, принес обет, дал слово, называйте как угодно, отныне буду к нему прислушиваться и заботиться о нем. И он вовсе не урод, не тупой и не никчемный или нелюбимый. Он любим. Его, черт возьми, люблю я. И отныне стану для него родителем. Знаю, поздновато спохватился, но лучше поздно, чем никогда. И на сей раз я выращу его как следует. Я взглянул вниз и увидел его. Рядом со мной шел маленький мальчик. Он едва поспевал за моими шагами. Я сбавил темп и протянул ему руку. «Все хорошо», — прошептал я. «Я с тобой. Теперь ты в безопасности, обещаю». До Ланы я добрался насквозь продрогший и припорошенный снегом. Она была дома одна. Мы устроились у камина и, попивая виски, смотрели на падающий за окном снег. Я рассказал ей о своей епитимье, назовем это так. Мне пришлось потрудиться, чтобы объяснить все Лане. Я говорил, стараясь не поддаваться страху, что не смогу внятно донести свою мысль. Но я зря переживал. Лана молча слушала. Снаружи тихо падал снег. И тут я впервые увидел, как она плачет. В тот вечер мы оба плакали. Я открыл Лане все мои секреты. Почти все. А она мне свои. Мы доверили друг другу страшные тайны, которых так стыдились, рассказали об ужасных скелетах в шкафу. И не было никакого стыда, страха осуждения, осторожности. Только открытость и правда. Я впервые по-настоящему говорил с другим человеческим существом. Не знаю, какие подобрать слова. Я впервые чувствовал себя живым. Я не играл роль, понимаете? Не притворялся, не имитировал. Не почти жил, а по-настоящему проживал свою жизнь. Именно тогда мне впервые приоткрылась другая Лана. Тайная личность, о существовании которой не подозревал никто, в том числе и я. Теперь я ее увидел. Во всей беззащитности наготы. Узнал о детстве Ланы, о грустной одинокой девочке и о жутких вещах, которые с ней случились. Лана рассказала об Отто и о мучительных годах их семейной жизни. Судя по всему, он был лишь одним из многих мужчин, которые причиняли Лане страдания. Я поклялся себе, что не стану таким же. Я буду защищать Лану, любить и оберегать, и никогда ее не предам, и никогда не подведу. Я взял Лану за руку и с чувством сказал: «Я тебя люблю». «И я тебя», — ответила она. Наши слова повисли в воздухе, как дым. Мы по-прежнему не расцепляли рук, и я, не отрывая от Ланы глаз, очень медленно потянулся к ней ближе, еще ближе. Наши губы оказались в миллиметре друг от друга. Я нежно поцеловал Лану в губы. Это был самый чудесный поцелуй в моей жизни. Чистый, деликатный, исполненный любви. Следующие несколько дней я много думал о нашем поцелуе и о том, что он мог означать. Пожалуй, он стал окончательным подтверждением давно существовавшего между нами напряжения. Исполнением давнего невысказанного обещания. Как выразился бы господин Леви, я сформулировал свою самую заветную цель. В чем она заключалась? Быть любимым, конечно. Я наконец-то почувствовал, что меня полюбили. Мы с Ланой созданы друг для друга. Теперь я понял. Я не представлял, что способен испытывать столь глубокие чувства. Это была моя судьба.